Глава 23. Запретная встреча. Никос неспешно вышел на площадь. Предстояло собрание совета, но час стоял еще слишком ранний, и богатые экипажи лордов-советников только начали съезжаться в Монте-Эталь. Принц прислонился к холодной стене королевской башни и из ее тени наблюдал за площадью. Из храма существ доносились звуки утренних молитв. Дверь в храм была отворена, и советники направились туда, видимо, чтобы скоротать время до собрания. Знакомый силуэт в вишневом корсете мелькнул среди тучных фигур. Ник покрылся мурашками. Сердце заколотилось, стремясь к Юлане. Но девушка не заметила принца и вслед за мужем проследовала в храм. Ник отошел от стены, огляделся, проверив, не смотрит ли на него кто-нибудь, и поспешил в храм. Он пока не решил, чего хочет больше — повидаться с мертвой королевой, полюбоваться Юланой или... Никакого «или», — пригрозил он сам себе, ступая по каменным плитам под пристальными взглядами существ. Он выбрал место на дальней лавке и оттуда наблюдал за Юланой. Пока советники разглядывали существа и переговаривались, она, как и Ник, сидела на лавке, скрестив руки на груди. Волосы, спадающие на оголенные плечи, в полутьме казались бордовыми. Принц сглотнул. Эти плечи, эту шею он целовал в день свадьбы Маргарет. Хлопнула дверь, и кто-то вошел. Советники, а вместе с ними Ник и Юлана, обернулись и тут же попрятали взгляды. Фергюс Кеденберг отрицал религию и много лет не посещал храм, поэтому странно было видеть его здесь. Старик подошел к фигуре мертвой королевы и задрал голову вверх. Он заложил руки за спину и стоял так с минуту, после махнул рукой и, недовольно взглянув на ухмылки советников, вышел из храма. «Надеюсь, Кеденберг не тронется у мамы за мертвой королевы, как Грегор». Советник, который проходил мимо, не заметил Ника, зато принц услышал его сдавленный смешок. «Мертвая королева?» — вспыхнули мысли. Ник подождал, пока все советники покинут зал храма. Последней вместе с мужем вышла Юлана. Она все же заметила принца и улыбнулась, а он почувствовал, как желание раздирает его от одного лишь присутствия девушки. Ник зажмурился и вцепился пальцами в жесткую лавку, досчитал до 10, чтобы успокоиться. Наваждение не спадало, и он бросился наружу. Монте-Итальская площадь оказалась пуста, но принц знал, где искать Юлану. Несмотря на то, что в королевской башне всегда было много людей, лестницы здесь почти всегда были пусты, и принц не боялся, что его заметят. Он свернул коридором Инквизиции. «Принц Никос?» До него долетел знакомый нежный шепот. Ник преодолел пару ступеней. Он то умолял себя остановиться, то смеялся над тем, как нелепы правила приличия. «Ты говорил, что нам не стоит больше видеться?» Юлана прижалась к стене и обратила к Нику манящую улыбку. «Еще шаг!» Колдовские чары страсти наполнили воздух. «Неужели ваши эфлейские нравы внезапно смягчились?» — ухмыльнулась девушка. «Следующий шаг. До принца уже доносился запах духов Юланы». Пути назад не было. Ник резко приблизился к девушке. Запустил руку в ее каштановые волосы, она приподняла подбородок. Взгляды соприкоснулись. «Останови меня. Я серьезно». Ник едва расслышал свои слова. Юлана обняла его за шею. «И я. Серьезно». Правила приличия были окончательно попраны. Губы девушки, дурманящие, как цветущий мак, находились так близко, что принц не смог сопротивляться. Ник прикоснулся к губам Юланы, сначала неуверенно, потом жадно. Сладость поцелуя затмевала осознание того, что он поступает неправильно. Всего один раз убеждал себя юноша. «Никос!» Сзади раздался рассерженный голос, и принц, вздрогнув, отпрянул от Юланы. «Никос и Юлана, леди Эванс, верно?» Их разглядывал высокий старик. Они целовались рядом с Инквизицией, рядом с его владениями. Ник виновато опустил голову. «И вам доброе утро, лорд Кеденберг», — улыбнулась девушка. Она не подала виду, что смутилась. Фергюс отодвинулся в сторону и жестом показал, что путь свободен. Юлана поняла его знак и, подарив Нику прощальный взгляд, поспешила наверх. «Ты ведь знал, что она замужем?» — спросил Инквизитор. В его словах слышался холод. «Да», — тихо сознался Ник. «Тогда зачем?» «Всего раз», — старик кивнул. «Этого больше не должно повториться. Договорились?» «Обещаю». Ник осторожно поднял голову. Только сейчас он заметил, что под мышкой старик нес стопку потрепанных книг. Плечо Фергюса опустилось под их тяжестью. На корешках мелькали золотые буквы. Что-то про религию, существ и мертвую королеву. Принц решил, что это отличный способ замять проступок, и переменил тему. «Вас утром видели в храме. Почему лорды сказали, что вы можете сойти с ума из-за мертвой королевы, как мой отец?» Фергюс издал смешок. В этом коротком звуке Ник уловил ликование. «Кто из лордов сказал так, друг мой?» Принц назвал имена, и улыбка мелькнула на лице старого советника. «Отнеси-ка это наверх!» Фергюс вручил Нику стопку книг и отправил его в свой кабинет. «Надо бы найти ему дело», — подумал старик. Однако юный принц, сам того не ожидая, принес Фергюсу пользу. Звук шагов Ника затих наверху, и старик развернулся в сторону Инквизиции. Он спустился в подвалы и вызвал из темноты двух призраков, с которыми некогда искал виновного в смерти короля Грегора. Об убийце было известно только то, что он был связан с Верховным Советом и знал о тайных ходах. Фергюс начал с последнего, но допросы не помогли найти преступника. Значит, начать стоило с первого. Советники были неприкосновенны. Их нельзя было допросить напрямую, но инквизитор мог пойти окольным путем. «Мне нужны слуги этих людей», — Фергюс назвал имена двух лордов. Похоже, имена они знали о предсмертном указе Грегора, и потому сочли короля сумасшедшим, — добавил он про себя. Призраки кивнули и растворились во тьме подвалов, чтобы вскоре наполнить допросные комнаты новыми арестантами.